Часть вторая. Глава девятая. Нежданно-негаданно в землянку младшего лейтенанта Щуся пожаловал Скорик. Поздним вечером пожаловал, когда большинство землянок не дымило уже горлышками железных труб. Командиры, покинув свои роты, взводы и службы, отогревались чаем, поевши, чего Бог послал, где и выпивши вочонки, отдыхали от муштры, забот, пустого рева и бесполезного времяпрепровождения на строевых занятиях, на полигоне, на марш-бросках. Хлопчики 24-го года, за две недели выучившиеся ходить строем, колоть штыком, окапываться, ползать по-пластунски, делать марш-броски, все более и более охладевали к этим занятиям, понимая, что нигде и никому они не нужны. Пострелять бы им, полежать в окопах под гусеницами, побросать настоящие гранаты и бутылки с горючей смесью. Но вместо подлинной стрельбы, щелканье затвором винтовки, у кого она есть, вместо машин и танков, макеты да болванки, вот и превращается красноармеец в болвана, в доходягу. Поди им командуй, наведи порядок. Всюду молчаливое сопротивление, симуляция, подлая трусость, воровство, крохоборство. Люди слабеют, условия в казармах-то невыносимые, скотина не всякая выдержит, больных много, слухи, пусть и преувеличенные, о жертвах и падеже в ротах ходят по полку. А слухи — это первый признак неблагополучия в хозяйстве. Появилась и стремительно распространяется по казармам ошеломляющая болезнь гемерилопия, попросту по-деревенски — куриная слепота. Не хватает молодым организмам витаминов, главного для глаз витамина А. Чтобы она, слепота эта, не угнетала человека, что казарменная вша, нужно масло, молоко, рыбий жир, морковь, зелень. А где все это добро взять? Кто его припас? Вот и бродят по казармам, держа за стены человеческие тени, именуя свою болезнь, приближенно к месту и времени гемерилопией, бродит, словно по текущим облакам, высоко поднимая ноги, шатаясь, падая. И шлялись бы по казармам, лежали бы, что ли. Так нет же, выберутся на улицу, тащатся к помойкам, нащупывают в них очистки, кожуру, жуют грязные отбросы. Организм защищается, требует той пищи, которая ему необходима. Иной раз, шарясь где-либо, чего-то отыскивая, прячась, ослепленные болезнью люди нечаянно сталкивались друг с другом, не уступая дороги один одному, и вдруг с визгом, плачем схватывались драться, да с такой дикой осатанелостью, что дневальные по казарме или патрули едва их растаскивали. Но, конечно, в первую голову гемерилопией этой позаболели казарменные артисты. Булдаков бродил, выставив руки и, возводя очи к небу, твердил: «У бар бороды не бывает». Старшина Шпатор научился быстренько симулянтов разоблачать. «В какой стороне столовая? Забыл, помаш!» И покажет доходяга столовую безошибочно. «Да разве всех разоблачишь? Переловишь?» Понимая, что так просто начальник особого отдела полка в землянку взводного не заглянет, Щусь пристально всмотрелся в лицо Скорика, спросил: «Разговор длинный?» Скорик кивнул утвердительно, разделся, попробовал пальцем сучок, оставленный в бревне плотниками, и повесил на него шинель, неторопливо заправил гимнастерку. Убожество землянки, этого еще первобытными людьми придуманного жилища, скрашивал угловик над кроватью, на котором был бритвенный прибор, флакон одеколона и разная мелочишка, необходимая в житье. Над кроватью висел и чуть колыхался от печного жара соломенный коврик со взлетающими из камышей коричневыми журавлями, с кругляшком на небе тоже коричневого цвета, быть может, солнышко, быть может, луна. Коврик привезен и как-то еще сохранен с озера Хасан, догадался Скорик. За ковриком, почти уже в углу, была гвоздями пришпилена к бревнам артистка Серова. Была она срисована цветными карандашами на картинку с гитарой, грустно и доверительно улыбающаяся. Артистка эта украшала почти все офицерские землянки. Сим искусством промышлял художник, творивший в клубе еще до боярчика. «Водку будешь? Немножко». Щусь откинул приспущенное на койке одеяло, Скорик услышал, как с постели на пол сыплется песок. Под койкой, один на другом, стояли ящики с посылками. Щусь приподнял фанерную крышку на одном из ящиков, вынул из него пол-литровку, кусок вяленого мяса и несколько домашних печенюшек. «Красноармейские посылки?» «Да, на сохранении. В казарме раскрадут. Водкой расплачиваются». «Да», ловко, бесшумно выбивая пробку из бутылки, сказал Щусь. «Сами ребята почти не пьют. Им пожрать чего? Да многие, слава богу, и не успели научиться. Ну так за что мы пьем?» Налив по половине кружки водки, крупно нарезав на газету мясо, спросил младший лейтенант. «За победу! За что же еще нам пить-то?» «Ну, за победу так за победу», — согласился Щусь и небрежно, даже с форсом, выплеснул водку в рот. Размял черствую печенюшку, понюхал сперва, потом стал жевать, наблюдая, как неторопливо, степенно пьет Скорик, все выше и дальше откидывая голову. «Ах!» — передернулся он и, пожевав мясо, спросил. «Медвежатина?» «Она!» — бойцу Рындину бабка прислала. «С этого мяса мускул крепнет, мужик звереет». «Спасибо. Звереть дальше уж некуда. Ты на суду был?» «Нет, не был, но наслышан. Парни дня три про еду не говорили, все про суд. Поломали комедию, перевоспитали народ. Теперь с ними управься попробуй. Ох, мудаки! Ох, мудаки!» Скорик, отвернувшись от стола, грел руки над печуркой. В печурке прогорело, гнездом лежал жар, и в гнезде том шевелилась, трепетала, билась подстреленно голубокрылая красавица Сойка, в зимнюю пору слетающаяся из лесов на полковые помойки. Самая красивая и самая базарная, дрочливая, вороватая птаха в пух и перья бьется со своей более скромной соседкой Сорокой, тоже не последнего ума и достоинства птица. Вот и пойми сей бренный Божий мир, осмысли его, полюби. Внезапно потолок землянки захрустел, сверху струями посыпался песок на стол, на печку, на командиров. «И я вот вам так, вашу мать!» — закричал Щусь, грозя в потолок кулаком. От землянки затопали. «Картошку в трубе пекут», — пояснил Скорику Щусь. «Работает сообразиловка солдатская. Жива армия, еще жива!» Как показал суд. А что дальше с ребятишками будет? Да, работает. Удальцы. Скорик шомполом от винтовки, загнутым в виде крючка, загреб в кучу головешки в печке. Вот я и пришел поговорить про дальше. Плесни-ка еще по глотку, если не в разор. И щелкнув пальцами под потолком, не пьянство ради, а удовольствие для. А я и не думал, что ты пристрастишься. Да мало ли о чем мы не думали, о многом мы не думали, о главном не только думать не научились, но и не пытались научиться. За нас там, показал Скорик в потолок землянки. Все время думали, ночей не спали. Стукнувшись кружками, гость и хозяин выпили, пожевали молча, и, чувствуя неловкость от затянувшегося молчания, Щусь начал рассказывать, что медведя заварила в берлоге тетка Коли Рындина. С детства охотничает тетка, живет одна в тайге, пушнину добывает, зверя бьет. Племянник же ее здесь доходит. Его бы дома оставить на развод, как племенного жеребца, чтобы род крепить, народ плодить. Но попадет на фронт, если здесь совсем не дойдет, мужик видный, богатырь, его какой-нибудь плюгавенький немчик и свалит из пулемета или из снайперской винтовки. Если раньше не свалит дизентерия, или это самое, как ее, ну, куриная слепота. Вот ведь генерал-заботничек, пора дело о том, чтобы в желудок бойца больше попадало пищи, а обернулось это для ребят бедой. Весь полк задристан, он что, отроду такой? Посверлил пальцем висок Щусь. Или недавно у него это началось? Он ведь хотел как лучше. Все хотят как лучше, но выходит все хуже и хуже. Что это, Лева? Почему у нас везде и всюду так? Ты думаешь, я про все знаю? Должен знать, в сферах вращаешься. Это мы тут в земле да в говне роемся. Да-да, в земле и в говне. Вот что, Алексей. Скорик помолчал, отрезал еще кусочек медвежатины и сживал. Ты так и не куришь? С детства не куришь? Вот молодец, долго проживешь, а я закурю, ладно? Щусь кивнул и, опершись на обе руки, разгоревшимися щеками, не глядящимися в этом первобытном жилище, ждал продолжения разговора. Значит так, скоро, совсем скоро тебе и первой роте станет легче. Значительно легче, но... Скорик отвернулся, выпустил дым, покашлял. Но я прошу, предупреждаю, заклинаю тебя, чтобы в роте никаких разговоров, никаких отлучек, драк, сопротивления старшим. Главное, самое главное, чтобы никаких разговоров. Уймите бунтаря Мусикова. Что он комсомол цепляет? Имя Сталина поганым языком треплет. Это ж плохо кончится. Восконяну скажите, чтобы не умничал. Не то место. Здесь его сверхграмота, знание жизни руководящих партийцев ни к чему. Шестаков все-таки рассказал ребятам, что кидал меня чернильницей. Герой, храбрец. Не понимает дурак, что и меня под монастырь подводит. «Алексей!» Скорик бросил искуренную папиросу в печурку, закурил вторую, ближе придвинулся к Щусю, налег грудью на столик. «Алексей!» «И до нас!» Докатились волны грозного приказа номер 227. В военном округе начались показательные расстрелы. «Показательные! Воспитательные! Расстрелы! Понял?» Что за чушь? Как это можно расстрелами воспитывать? Воспитывать нельзя, напугать можно. Средство верное, давно испытанное и белыми, и красными. С этим средством в революцию вошли, всех врагов одолели. Так, дожили. Да, дожили. Гость и хозяин помолчали. Щусь неслышно разлил по кружкам остатки водки, подсунул посудину гостю, выпили и долго сидели неподвижно. Лампа, стоявшая на деревянной полочке, была запыхавшая от жары и отсутствия кислорода, успокоилась, светила теперь ровно, струя, унылый свет сверху. Но в землянке с белым пятнышком окошка в стене, под потолком, все равно было глухо, сумеречно и душно. Ты всем командирам предупреждение. Только тем, кому доверяю. Спасибо. Не за что. Рискуешь, Лева. В нашей армии насчет доверия в последние годы... Дальше фронта не пошлют. Больше смерти не присудят. Я ведь тоже прошусь туда. Только не так, как ты, другими способами. Пишу рапорты. 4 уже написал. Чего тебе здесь-то не сидится? Да вот не сидится. Думаю, что после суда этого дурацкого, многих происшествий в полку, твоих пьяных выходок и демонстраций у штаба полка просьбу мою все же удовлетворят. И пошлют в особый отдел фронтовой части мешками кровь проливать. Не обязательно, Алексей Донатович, не обязательно. Да и какое это имеет значение? Имеет, имеет. Уже в 3 километрах от передовой полегче, в 30 совсем легко. Боюсь, что там, под Сталинградом, война совсем другая, чем на озере Хасан. Да, пожалуй, боюсь, что ты, Алексей Донатович, мало про меня знаешь, несмотря на давнее знакомство. Боюсь, что неприязнь твоя ко всем тыловикам, и ко мне в частности, не совсем обоснована. Ты вот даже отчество моего не знаешь. Не знаешь ведь? Нет, не знаю. Ха, правда ведь не знаю. Соломонович мое отчество. Лев Соломонович, ваш покорный слуга. Скорик слегка наклонил голову, и как бы давно нечесанные волосы съехали на его массивный, далеко к темени взошедший лоб. Сирота Скорик по собственной воле. Сирота-одиночка, ни родителей, ни жены, ни детей. Родителей предал, жену не завел, детей пробовал делать. Может, где-то они и есть, да голосу не подают. Слушай, больше водки нет? Нету, но я могу достать. Живет тут одна. Не дожидаясь позволения, щусь, голоухом выскочил на улицу, Скорик смахнул с подушки песок, прилег на койку и поглядел на мило улыбающуюся артистку. «Ну что, товарищ Серова, как твоя жизнь молодая протекает? Лучше нашей, а и нет?» Сообразительный младший лейтенант решил, что ради одной пол-литры бродить поздно вечером по земляному городку и тревожить людей не стоит. Занял 2. Они со Скориком постепенно обе бутылки прикончили и, по-братски обнявшись, спали на единственной узкой койке. Щусь по привычке строевого командира проснулся на рассвете, стал готовить себя к дальнейшей жизни. Скорик, получив простор, раскинулся на постели вольготней, покрапывал себе, забыв про службу. Бреясь без опаской возле печки, макая бритву с лезвием в кружку с горячей водой, щусь все посматривал на Скорика, все перебирал и перебирал в своей памяти ночной рассказ гостя, еще и еще удивляясь превратностям судьбы. Папа Скорика, Соломон Львович, всю жизнь возился с пауками. У него была даже маленькая лаборатория, примыкавшая к квартире. В лаборатории той плодились пауки, которых мать Левы, Анна Игнатьевна Слохова, урожденная на Уральском железоделательном заводе и угодившая замуж за Скорика в смутные и грозные годы гражданской войны, звала мизгирями. И мать, и сын мизгирей боялись. В лабораторию Соломона Львовича заходить брезговали. Она была вся в паутине, пахла там тленом, пещерной сыростью, и все там было пугающе таинственно. Папа писал книгу про пауков, пачками получал труды из-за границы, журналы с переводами его статей, иногда и таинственные пакеты из столицы получал. Их почему-то посылали не по почте. Приносил их военный с наганом на боку и отдавал только папе лично под расписку. Деньги за труды папа тоже получал лично через сберкассу. Анна Игнатьевна, женщина аккуратная, смирная, многочитающая, вообще-то не очень вникала в дела мужа. Она занималась воспитанием сына, следила за его физическим развитием и всячески оберегала от наук про пауков и прочих тварей. На него просвещение она направляла Леву. Он учился на втором курсе университета, на филфаке, когда пришли двое военных и увели папу. Анна Игнатьевна думала, что он через день-другой вернется. Так уже не раз было. Исчезнет на 2-3 дня, когда и на неделю. Вдруг позвонит из Москвы, просит, чтобы ни о чем дома не беспокоились. Но вот исчезла из дома и мама, Анна Игнатьевна. Потом потянули в строгую областную контору и Леву. Там с ним вели странные разговоры. Расспрашивали насчет работы отца, насчет жизни матери, и под конец разговора показали записку матери, в которой она сообщала, что оба они с отцом, Соломоном Львовичем, преступники, враги народа, и ему следует, мать дважды подчеркнула это слово, отречься от них и выбрать себе любую подходящую фамилию. «Бог даст тебе лучшие доли, Левочка», — писала в конце записки мать. «Будь достойным человеком. Пусть тебя не мучает совесть. Ты не предатель». Комнатный мальчик, выросший в достатке, в тишине городской просторной квартиры, не имевший никаких родственников и друзей, он совсем потерял голову и подписал отречение. А через полгода в столице сместили одного наркома и назначили другого. Леву вызвали в ту же строгую контору и сообщили, что произошла роковая ошибка. Папа его, Соломон Львович, был ученым, работал на военное ведомство, усовершенствуя прицелы пулеметов, полевых и зенитных орудий, был одним из крупнейших специалистов в отечественной и мировой оптике. Он был так засекречен, что вновь всплывшие местные органы, выбившие старые кадры, хорошо учившие их непримиримости и принципиальности, оказались не посвящены и не составили себе труда связаться с Москвой, хотя Соломон Львович Скорик требовал этого, топал на органы ногами. Его быстренько, без суда и следствия, расстреляли вместе с другими врагами народа. И вдруг строгий запрос. «Где такой-то?» Чтобы жена Соломона Львовича не сказала «где», забрали и ее. Быстренько увезли и, скорее всего, тоже расстреляли. Или так надежно упрятали, что не скоро найдешь. Молодому Скорику объяснено было, что и в местное НКВД просочились враги народа, но они понесли суровые наказания за совершенную акцию против кадрового работника вооруженных сил Скорика Соломона Львовича. Приносят извинения его сыну. Если он пожелает, пусть вернет себе прежнюю фамилию отцовскую. И как все юноши-патриоты его факультета, целиком поступившего в военное училище, также беспрепятственно может поступать куда угодно, желательно, однако, в училище особого свойства, где так нужны такие умные и грамотные парни. Что касается матери Анны Игнатьевны Слоховой, то будут приложены все силы, чтобы вернуть ее домой. Мать Левы Скорика так до сих пор и не нашли. Да и искали ли. Но чувствую, что она жива и где-то совсем недалеко. Плакал Лева, в отчаянии обхватив голову, все еще лохматящуюся с затылка. И пока я ее не найду, нет мне жизни. Она где-то здесь, в Сибири где-то. Щусь побрился, помылся, прибрал на столе, тронул Скорика за плечо. «Лёва, Алёва, тебе пора!» Когда Скорик подскочил и протёр глаза, объяснил ему. «За мной скоро дневальный придёт. Я подумал, ни к чему посторонним тебя здесь видеть». «Да-да, конечно», — согласился Скорик и стал обуваться. «Ну и гульнули мы с тобой вчера». Скорик снизу вверх испытующе смотрел на Щуся. Тот покивал головою. «Все, мол, в порядке. Ни о чем не беспокойся».